встал и крикнул: «Не шумите, дайте спать. Завтра мне нужно рано встать». Он снова лег и вскоре уснул. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующее утро Бао Юй встал, умылся, причесался и отправился в школу. Едва выйдя за ворота, он что-то вспомнил, велел Бэймину подождать его, а сам бросился в дом. «Где сестра Шэюэ?» «Ты зачем вернулся?» — отозвалась Шэюэ, выбегая навстречу. «Если Цзя Юнь снова придет, скажи ему, пусть ведет себя приличнее», — сказал Бао Юй. «Не то я пожалуюсь бабушке и отцу». Шэюэ пообещала. Бао Юй снова ушел, но тут увидел запыхавшегося Цзя Юня. Заметив выходившего из ворот Бао Юя, он подбежал к нему, торопливо справился о здоровье и сказал: «Поздравляю вас с великой радостью, дядюшка». Бао Юй подумал, что он снова говорит о том, что было написано в письме, и воскликнул: «Нахал! Чего явился меня тревожить?» «Если вы мне не верите, дядюшка, можете сами убедиться», — отвечал Цзя Юнь. «Люди уже пришли, они стоят у ворот». Бао Юй рассердился. «Ты о чем?» — спросил он. В это время за воротами послышался шум. В душу Бао Юя закралось подозрение. «Слышите, дядюшка?» — сказал Цзя Юнь. «Теперь верите?» В это время раздался громкий голос. «Вы что, порядка не знаете? Разве здесь место устраивать галдеж? Ведь старого господина повысили в чине», — отвечал другой голос. «Кто может запретить нам вслух выражать радость? В других домах люди мечтали бы поздравить своих господ по такому поводу, да не могут». Только теперь Бао Юй понял, что его отец повышен в чине до Лан Чжуна, и люди пришли поздравить его. Конечно, Бао Юй сильно обрадовался. Но едва он собрался идти дальше, как Цзя Юнь догнал его и спросил: «Ну как, рады вы? А вот когда настанет день вашей свадьбы, радость будет еще больше». Лицо Бао Юя залилось густой краской стыда. «Тьфу, бессовестный!» — плюнул он. «Скройся с глаз моих!» «Что это значит?» — спросил смутившийся Цзя Юнь. «Я думал, что вы не...» «Что не?» — перебил Бао Юй. Цзя Юнь не осмеливался продолжать. Бао Юй оставил его и торопливо отправился в школу. Там его встретил Дайжу и с улыбкой сказал: «Я только что слышал, что твой отец повышен в чине. Зачем же ты пришел?» «Я решил повидаться с вами, а потом пойду к батюшке», — отвечал Бао Юй. «Незачем было приходить», — произнес Цзя Дайжу. «Можешь идти. Я на день отпускаю тебя. Только смотри, не балуйся. Ты уже взрослый и, хотя почти самостоятелен, учиться у своих старших братьев тебе все-таки нужно». Бао Юй поддакнул и удалился. Когда он подходил ко вторым воротам, навстречу ему вышел Ли Гуй. «Вы уже пришли, второй господин?» — промолвил он. — «А я собирался идти за вами в школу». — «Кто тебя послал?» — спросил Бао Юй. — «Старая госпожа», — ответил слуга. — «Она посылала за вами людей в сад, но барышни сказали, что вы в школе. Тогда старая госпожа распорядилась, чтобы я попросил учителя дать вам несколько дней отдыха. Я слышал, что дома будут принимать поздравления по поводу такого торжественного случая. И, кроме того, устраиваются театральные представления.